Корейской Народно-Демократической Республики недавно выпущена в свет фармацевтическая энциклопедия. В ней описано о составе, способе изготовления и применения более 880 медикаментов, широко используемых в Каиндер и зарубежных странах мира. Она позволяет фармацевтическим заводам и лечебно-профилактическим органам страны как можно больше выпускать лекарственные препараты на основе отечественного сырья и активизировать исследования новых медикаментов с конкурентоспособностью на международном рынке.